парижском метро, отсыревшие стены домов в зимний день, магазинчики на улице Риволи и их безумная схема 1971. Только вместо головы у Хезер окровавленный обрубок, а рядом стоит, скались, Нгуэн Луан, шеф полиции из Сайгона. Глава 8. Оба, и Филипп, и Сара, проспали до полудня. Завтракали поздно в маленьком буфете при мотеле. Они оказались одни в этом помещении, не считая усталой официантки, клевавшей носом за столиком в глубине зала. «Я обдумала ваше предложение», — сказала Сара, пытаясь разрезать вилкой жесткую яичницу, — «и пришла к выводу, что наш союз не лишен смысла». Волосы у нее были снова закручены в пучок на затылке. Филиппу все хотелось протянуть руку, вынуть злополучные шпильки. Одета иначе, чем вчера, но также безобразно. Вместо свитера — широкая плотная клетчатая рубаха, заправлена в джинсы, мешковато топорщившиеся на щуплой фигурке. Как фотограф-профессионал Филипп испытывал досаду. Одежда явно портила прекрасные природные данные. «Зачем ей так портить себя?» — недоумевал он. Однако решил не углубляться. Девушка ему явно нравилась, но в сложившейся ситуации чувство придется отринуть. Просто, жуя, запил глотком горьковатого кофе с сахаром, положил на тарелочку, взялся за сигарету. «Значит, вместе едем в Колорадо». Сара подняла на него глаза, снова принялась за яичницу. Осторожно, чтоб не попало на нее, Филипп выпустил сигаретный дым. «Едем». Не поднимая глаз, Сара отправила в рот кусок яичницы, прожевала. «Но с одним условием». «С каким?» — встрепенулся Филипп. Сара откашлялась. «Вы поможете мне проникнуть в Барингтонский монастырь?» — еле слышно произнесла она. «Вы что, спятили?» — сердито фыркнул Филипп. «На черт это вам! Побольше разузнать». «Пустое дело», — покачал головой Филипп. «Воровать мусор — это одно, но вламываться к ним не советую. Тоже мне шуточки. А если там сторожевые псы, вооруженная охрана? И вообще это попахивает преступлением. За такое можно и в тюрьму угодить. Нет уж. Благодарю покорно. В Эспен еду один». «Сдрейфили. Проявляю благоразумие. Ночью я все обдумал до мелочей. Я, красавица моя, уже столько всего навидался. Теперь меня никто не заставит лезть с фотоаппаратом под пули, тем более вламываться в чужие владения на том основании, что какой-то пигалице из библиотеки Конгресса втемяшилась, будто ее папашу принудили застрелиться. Я ищу Хезер, а вы меня в тюрьму толкаете». «А я вам не пигалица», — вспылила Сара, со злостью швырнув вилку. «Мне 27 лет. Я утверждаю, что моего отца шантажировали. А это вам почище, чем вламываться в чужие владения». «Пусть я старый маразматик, но вы слишком много на себя берете». «Вы совершенно правы», — припечатала Сара. «Да, я много на себя беру, потому что никто за меня ничего не сделает. За вас, между прочим, тоже. Сами ринулись в Торонто потом сюда выяснять, что стряслось с вашей пассией. Тоже ведь действуете в одиночку, потому что никто не желает вас слушать. Вот и не остается ничего, как брать на себя». «Пассия?» — взорвался Филипп. «Да как вы смеете так ее называть? Это близкий мне человек, попавший в беду. Вы правы, я действую один, но это вовсе не значит, что я должен вламываться в чей-то дом, тем более если ее там нет». «Да прекратите вы!» — вырвалось у Сары так громко, что официантка за